Глава 9. Кто бы это мог быть? Перед тем, как ехать на встречу с Тамарой Николаевной, Иван все же заскочил в ФБР, чтобы перемолвиться парой слов с Кларой. Естественно, в восторг от работы, за которую заплатят чужими долгами за чужую жилплощадь, она не пришла. «А мне что с того?» — задала секретарша совершенно резонный вопрос. «Пожизненное компьютерное обеспечение и техподдержка», — предложил Иван единственное, чего у него было в избытке. В ответ Клара только фыркнула. Поломанную Кириллом электронику, его игровые приставки и ее личный ноут Иван обслуживал и так. Но правила приличия, а какое-то их понимание — было и у прагматичной секретарши, заставили ее дать согласие. Тем более, что от нее самой пока ничего не требовалось. «Ок, расследуй, если хочешь», — ответила она и вернулась мыслями к тому, что волновало ее гораздо больше. Васька обещанных денег еще не принес, но уже звонил с тем, что скоро будет. В принципе, дело касалось только его и Клары, поэтому Иван, просто посоветовав быть поосторожней, оставил ее дожидаться своего финансового избавителя в одиночестве. Выехал навстречу к Тамаре Брыкун. Примерно через 20 минут ходьбы и получаса метро Иван сидел напротив Тамары Николаевны в чайхане номер 1. «Начнем с того, что составим список», — предложил детектив. «Вспомните, с кем у вас были конфликты?» «За какой срок?» — уточнила Тамара. «В последнее время. Кто бы мог желать вам вреда?» «Смерти», — поправила квартирная хозяйка. «Желать мне смерти. Вреда мне кто угодно желает. Вон, хоть его возьми». Тамара показала на щуплого официанта с плаксивым лицом, которого она успела довести до слез, всего лишь выбирая к чаю десерт. «Смерти, родной, я чувствую», — сказала она еще раз, глядя свинцовым взглядом в глаза Черешнину. В течение получаса Иван печатал со скоростью лазерного принтера, но ни конца, ни края списку, составляемому Тамарой Николаевной, видно не было. В него вошли все, кто имел счастье пообщаться с Тамарой Брыкун дольше 2 секунд. Продавцы всех магазинов, в которые она ходила, служащие парикмахерских и маникюрных салонов, которые она посещала, ремонтные мастерские, куда она когда-либо, что-либо сдавала чинить, в полном составе ЖЭК и гаражный кооператив мужа, и так далее, далее и еще раз далее. А также все квартиросъемщики, все соседи и все соседи всех квартиросъемщиков. «Что, и себя писать?» — спросил на всякий случай Черешнин, зная ответ заранее. «А чем ты лучше?» — переспросила Тамара Николаевна, сняв вопрос, надо ли заносить в список потенциальных убийц самого Ивана с Гулярой. «Или скажешь, ничего ко мне, кроме любви и уважения, не испытываешь?» Отдельно досталось родственникам, которых Тамара Николаевна, оказывается, подозревала больше всего, начиная с самых родных и заканчивая недавно приобретенными. Берензон Шлиппе попали в прицел полным составом, включая заглянувших лишь на свадьбу своих самых-самых дальних родственников. Такая порода у них паскудская. От кого хочешь, ожидать можно. Резюмировала Брыкун необходимость такого внимания к новой родне. Черешнин послушно вписал всех. «Вроде все. Наконец остановилась Тамара. Если кого еще вспомню, СМС-кой дошлю». Иван оглядел, что получилось, и сделал заказчице расследования очевидное предложение. «А теперь, Тамара Николаевна, давайте из всех злоумышленников выделим наиболее вероятных, чтобы сузить круг подозреваемых, так сказать. Стандартная формулировка, встречавшаяся Тамаре в детективных книжках и сериалах, с трудом, но подействовала. «Ну ладно», — с недоверием глядя на Ивана, процедила она. И, скрипя сердце, принялась убирать из списка имена и фамилии. Из продавцов в нем осталось лишь пара человек. Гаражный кооператив пока вычеркнули полностью. Туда ходил спорить и собачиться, в основном брыкун старший. Уж скорее бы попробовали завалить его. Число способных на покушение квартиру съемщиков тоже заметно поредело. «Спасибо бы, хоть сказал», — пробурчала Тамара, вычеркивая самого Ивана. «Премного благодарен. Тем более, как бы я сам себя расследовал. А вот не найдешь никого, и станет понятно, что это ты и есть». В полном составе среди подозреваемых остались только Шлиппе, из которых особенно Тамара выделила свекровь, Елизавету Викторовну, доцента кафедры зарубежной литературы при МПГУ. Додик, так она называла зятя, сам ни на что не способный, как и папаша его, яйцеголовый. Тряпки. А вот она, змеина, чувствую, та еще. Так на меня бывает из-под очков взыркнет кобра, что до сердца пробирает. А на меня, поверь, в жизни кто только зыркать не пробовал. Хорошо, Тамара Николаевна, уделим особое внимание, заверил заказчицу Иван, естественно, не принимая всерьез в расчет версию о доцентах-филологах, охотящихся на своих недругов за рулем автомобиля. Я пока подумаю, какие действия нам стоит предпринять первыми. Ну а вы помните про безопасность. Старайтесь без нужды никуда не выходить. Будьте осторожны. Расставшись на этом с Тамарой, окрыленный ожиданием скорой встречи с любимым человеком, Иван Черешнин помчался навстречу с супругой Гулярой.